«Лупи его, Лерка!» – дурным голосом заорал Олег, сообразив, что к чему, и Лерка вдарила. Девушка что-то выпалила, а затем в тело мага устремились 10 быстрых тычком. Судя по всему, это и было то комбо, что выучила Тамида в храме, вот только использовать его следовало с пикой, а не с набалдашником. Но и так вышло довольно круто. Из 10 выпадов по телу коменданта попало от силы штуки 4, вот только маг не латник, и этих 4 попаданий ему хватило за глаза. Лермур рухнул на пол и жадно хватал воздух ртом, стараясь прийти в себя, а Лерка стояла растерянная, не понимая, как ей теперь нужно поступить. Олег подошел ближе к коменданту, присел на корточки и посмотрел тому в лицо, затем ужасный переключил внимание на старую знакомую. «Ну, и чего ты залипла? Помоги Генке, пока его не прибили», — бодро распорядился начальник, слегка приведя в чувство Тамиду. Растерянная Лерка взглянула на дело рук своих, затем на шесты, словно выйдя из состояния прострации, растерянно произнесла: «Да, я сейчас». «И это, Лерка», — остановил девушку Олег, — «в следующий раз, когда будешь использовать это комбо, острой стороной шеста. Это комбо для пики». Тамида только кивнула и, вдохнув, развернулась в сторону татарина и его оппонента. Где сейчас было по-настоящему весело, так это у сейфовых дверей зала. Орки не успели до конца закрыть тяжелую плиту, и теперь их собратья, оставшиеся снаружи сквозь небольшую щель, старались докричаться на предмет выяснить, что за подозрительный шум творится за дверью. А с другой стороны, творилась драка, и побеждал в ней отнюдь не татарин. Оставшийся в живых орк виртуозно орудовал полуторным мечом, да так, что Генка едва успевал уворачиваться. Тело джина уже было изрезано местах в 6, и из жутких с виду ран клубился синей дымкой туман, который почти моментально растворялся в окружающем воздухе. «В бой!» — рявкнул на ухо девушке Олег, и Лерка, перехватив шест, сорвалась с места. На сей раз Тамида выбрала правильную сторону копья и постаралась зайти сбоку. И подлетев к неприятию на расстоянии атаки, Лерка запустила свое смертоносное комбо. Серия из 10 ударов с гулом разорвала воздух. Все эти удары прошли за время менее 1 секунды, вот только ни один из них так и не достиг цели. Чертов орк успел сориентироваться и принялся на не меньшей скорости эти самые удары с ловкостью отбивать. Этот боец отбил каждый удар, а в конце он вообще проделал какой-то умопомрачительный финт, выбив шест у Лерки из рук, а далее последовал замах. Орк решил резко срубить Тамиде голову, и это была его последняя ошибка. Генка воспользовался моментом и, растопырив когтистую пятерню, кинулся на латника. Подловил Генка орка, когда меч у того был на пике замаха. Пятерня бойко схватила голову орка и со всей недюжей силушки впечатала ее в рядом стоящую стену. Голова орка лопнула, словно перезрелый орех, ее содержимое неровной кляксой осталось на стене сюрреалистичной картиной, а тело бойца конвульсивно задергалось, удерживаемое рукой джина. Спустя мгновение плоть бойца осыпалась черным пеплом, а вот Лерку едва не вывернула. Тамида отвернулась и прикрыла ладошкой рот. Жесть, старясь не смотреть в сторону оставшихся от орка лат и каждые 3 секунды взглядывая слюну, негромко произнесла Тамида: «Я не думала, что здесь все настолько реалистично». «Не парься», — Олег подошел ближе и глянул в глаза Тамиды, — «этот боец жив, он какое-то время проведет вне игры, а после переродится». Слова Олега подействовали на Лерку ободряюще, и она постаралась взять себя в руки. А меж тем, тройка орков, что осталось вне зала, налегла на дверь с обратной стороны, и та медленно начала поддаваться. Татарин с удивительной неспешностью осмотрел свои медленно затягивающиеся раны, а после сосредоточился на медленно раскрывающейся сейфовой двери. «Я пока не танцор», — вытянув вперед руку и продемонстрировав, как из тела утекает живительная манна, признался татарин. «Если ребятки за дверью окажутся столь же мощными, как этот тип, нам придет хана. А твои джины», — напомнил Олег, — «ты же их вызвать собирался. Пока не затянутся раны, я даже не стану этого делать. Я сдохну раньше, чем первый и второй материализуются здесь. Я могу помочь», — дернула командора за ухо Фэйфэй, — «поднеси меня ближе». На предложение малый, великий и ужасный отреагировал со здоровым скепсисом. Честно говоря, на что способна эта мелкая, Олег уже видел, и сейчас он сильно боялся за судьбу своего бывшего командира. Ведь именно Генка был повинен в том терроре, что был устроен на красивой и спокойной поляне, которую Фэйфэй некогда считала своим домом. В любой другой ситуации Олег бы не стал рисковать, но сейчас выхода не было. Лерка, несмотря на свою расу, оказалась аховым бойцом, и не факт, что она смогла бы справиться с 3 вооруженными и обученными орками. сам ужасный к числу выдающихся воинов себя не причислял и пустыми иллюзиями не тешился. Единственный, кто мог хоть что-то сделать сейчас, сидел на полу в позе лотоса и спешно затягивал полученные раны. «Ну же, давай быстрее!» – требовательно завопила малая прямо в ухо, пока орки не ворвались. Олег пришел в чувство и поднес малую к сидящему в позе лотоса джину. Фэй-Фэй тут же взялась за дело, и различные благословения принялись срываться с кончиков ее пальцев и бить короткими вспышками в тело Генки. Тело джина то и дело подсвечивались изнутри, словно лампочка, а раны с поразительной быстротой принялись затягиваться прямо на глазах. «Ну и напоследок попробуем вот это», — рассудительно произнесла малая, выдав еще одно из благословений своего арсенала в тело джина. Беднягу татарина выгнуло дугой, он засветился словно синяя лампочка, а после рухнул на спину. «Твою мать!» — восторженно произнес Генка, «да меня манной накачало по самое горлышко. Крылатая, где ж ты раньше то была?» «Раньше она сидела в моем капюшоне», — без особых эмоций ответил на поставленный вопрос Олег. «Ты лучше скажи, чего с теми орками делать будем?» «Кончим», словно не подразумевалось никакого другого ответа, постановил бывший комбриг. «Я сейчас все устрою». И после сказанных слов, словно по мановению волшебной палочки, в зале возникли два резких портала. А спустя еще мгновение из порталов вышли недавно приобретенные рабы. Те, кого татарин называл емко первым и вторым. «А у вас тут весело», оглядевшись и сосредоточив свое внимание на окровавленной стене, довольно произнес Август. «Отставить треп». Поднявшись на ноги, распорядился Генка: «Ставлю задачу. За дверьми трое орков. Сейчас они корячатся, стараясь ее открыть. Дверь открыть, орков уничтожить». Командирским тоном, не терпящим возражений или вопросов, распорядился Генка: «К задаче приступайте немедленно». Джин, которого татарин называл первым, тут же подошел к сейфовой двери и, просунув пальцы в щель, принялся оттягивать ее вовнутрь, помогая оркам с противоположной стороны. Тяжелая металлическая плита, что недавно едва двигалась, получив новый импульс, начала открываться чуть поживее. Как только щель достигла такого размера, что в нее можно было просунуть кулак, в дело вступил Август. Старик выставил ладони над ней, искря небольшими разрядами принялся собираться светящийся шарик по своим размерам, сравнимый с мячиком для настольного тенниса. Когда мячик окончательно сформировался, старик бережно взял его пальцами другой руки и, от души размахнувшись, запустил снаряд в щель. Бросок вышел на зависть лучшим бейсболистам. Улетевший в щель мячик оставил за собой светящийся трассер, который в считанное мгновение разошился во все стороны громовыми разрядами. С того места, на котором стоял ужасный трассер, сильно напоминал туалетный ёршик. К тому же часть молнии сработала в большом зале, зацепив по ходу первого, что старался открыть дверь. «Урод, ты чего вытворяешь?» — возмутился первый, продолжая тянуть тяжеленную сейфовую плиту дверь. «Ничего личного», — спокойно отозвался старик, — «я только выполнил распоряжение». Дверь в этот момент отошла уже на такое расстояние, что можно было без особых хлопот рассмотреть недавно еще скрытую сторону. И зрелище Олега впечатлило. В том месте стены коридора, куда угодил этот дьявольский мячик, зияла выщерблена размером с баскетбольный мяч, а на стенах, потолке и полу отчетливо виднелись опаленные следы от электрических дуг. Что же касалось латников, то и тут Август оказался прав на все 100%. Порученную татарином работу он выполнил, и три пары латных сетов бесхозной грудой хлама валялись у входа. Это было круто. Немного шокированный от увиденного, вслух озвучил свои мысли Олег: «Вот интересно, Генка, чего они тебя завалить не смогли с такими крутыми приемами?» На самом деле это заклинание эффективно только в закрытых пространствах, словоохотливо пояснил Август. «У него эффективный радиус поражения 1,5 метра от центрального луча. В закрытых пространствах линия скорби показывает себя бесподобно, но на открытом пространстве враги рассыпаются в стороны и им почти не достается урона». «Все равно не понимаю», — продолжил Олег озвучивать мучившие его мысли, — «как так вышло? Вас же двое было. У вас куча заклинаний и уровней, у вас намного больший уровень, чем у Генки». На ответ не сподобились ни первый, ни второй. Зато Генка с превеликим удовольствием пояснил, почему так произошло. «Все дело в подходе к схватке. Эти двое первыми поняли, для чего нужен черный камень. Они четко осознали, что за каждого убитого соплеменника получит новое заклинание из его арсенала. В определенный момент у них этих заклинаний стало, как у дурака фантиков. Я больше, чем уверен, что добрую половину выбитого из собратьев они даже не опробовали. что один, что другой в боях используют от 2 до 5 излюбленных заклинания. «Гражданские, чего с них возьмешь?» — с легким презрением произнес татарин. «У меня же все иначе. За неимением широкого арсенала возможностей мне приходится продумывать, в каком порядке, при каких условиях и в какой последовательности использовать свои заклинания. Я, в отличие от них, обкатал каждую свою возможность в боях, и в этом и есть основная разница между нами. Они старались задавить меня силой, а я брал их техникой». Хаем, возможно, размышляя над словами своего нового хозяина, согласился Август. «Да невозможно, а так и есть», подтвердил правоту татарина первый, разглядывая опалину на своей руке. «На моей памяти, это первый слабак, что сумел дать кому-то из нас отпор. А у меня к вам еще вопросик», поразмыслив над словами первого, поинтересовался Олег. «Генка говорил, что вы частенько между собой цеплялись. Это показуха», даже не дослушав вопрос, признался Август. «В свое время мы с моим невольным напарником договорились действовать на сходках заодно. Поначалу, когда уровни были низкими, мы только так могли побеждать остальных, а дальше наше развитие пошло в горку, и мы стали по очереди забирать приз, а чтоб не наводить остальных на светлую мысль об объединении, в итоге мы устраивали шоу. Для нас это стало своего рода традицией. Вот как раз во время одного такого шоу Геннадий нас и обыграл». Тут этот очухался, осторожно подала голос окончательно пришедшая в себя Лерка. Под этим Тамида подразумевала Лермура, что, сидя у стены, ошарашенно крутил головой, пытаясь сообразить, где он. «Убить его?» — первый вопросительно глянул на татарина. «Нет», — татарин внимательно глянул на коменданта, «мы с ним еще пообщаемся, а для вас у меня другая задача. Сейчас вы отправитесь на верхние этажи здания, уничтожая всех, кто попадется вам на глаза. Ваша основная задача – заблокировать и удерживать выход во двор, пока наши союзники не прорвутся в здание». «С этим ясно», – первый прекратил напрягаться и оставил наполовину открытую дверь в покое. «А как быть с лутом?» «Все, что найдете, ваши, разумеется, после отдадите мне 15%, – сухо пояснил Генка. «А это?» – Джин кивнул подбородком в сторону ящиков с добром. «А это наша добыча», – деловито пояснил татарин. «Когда мы штурмовали комнатку, никого из вас тут не было». «Ясно», — с легкой ноткой досады согласился Август. «Раз вам все ясно, приступайте к делу», — распорядился татарин и сосредоточил свое внимание на сидящем у стенки коменданте. Первый и Август не стали дергать судьбу за хвост и, протиснувшись в проем между косяком и сейфовой дверью, пропали в коридоре. А Олег с Генкой поближе подошли к нервничающему магу. «Я тут подумал, Олежка», — в размышлении произнес татарин, не сводя глаз с орка, «а как мы с тобой все это богатство делить будем?» «Поровну», — тут же отозвался Олег, сосредоточив заинтересованный взгляд на коменданте. «Значит, на троих, на четверых», — подала голос стоявшая на плече у Олега малая. «Я, между прочим, тоже вам помогла». «Справедливое замечание», — согласился татарин. «А с этим куском орчьего удобрения чего делать будем?» Олег присел на корточки рядом с магом, поглядев тому в глаза, и произнес: «Лермур, ты же отдаешь себе отчет в том, что привел врага в самое оберегаемое место своих хозяев». Орк молчал, нагло глядя в глаза человека. Он уже давно все прекрасно понял. Понял, что лишился работы, понял, что попал в немилость, не говоря уже о том, что совершил несусветную глупость. «У меня к тебе будет весьма выгодное предложение, орче», продолжил говорить Олег. «Я предлагаю тебе неплохо разжиться напоследок. Скорбно уходить с любимой работы с пустыми карманами. А так, мы тебе полную сумку, набитую любым добром на твой выбор, а ты нам полезную информацию». «Ага, я вам сейчас все расскажу, а вы меня потом кончите», оскалив пасть, ухмыльнулся маг. «Ищи дурака». Олег поднял правую руку и негромко произнес слова клятвы: «Клянусь пред ликом богов, что не стану чинить препятствий Лермуру и отпущу его на все четыре стороны с тем добром, что он нагребет в свою сумку, если он честно и в полном объеме ответит все заданные вопросы». Клятва была принята, и тело Олега подсветила вспышка. «Значит, я отвечаю на вопросы и могу забрать все, что мне нравится». Лермур поднялся на ноги и, сняв свою сумку с шеи, принялся высыпать на пол все ее содержимое. На полу перед Олегом враз оказалась небольшая кучка из разнообразных склянок, элементов бижутерии и прочей никчемной ерунды. «Я дал слово», — ответил Олег и пригласительно кивнул подбородком в сторону дармовых богатств. Орк позабыл про то, что он сейчас несчастный пленник, и со своей сумкой кинулся к набитым добром ящикам. спрашивай, набивая сумку алыми камнями, предложил орк, даже не глядя в сторону новых знакомых. Расскажи о данже. Олег внимательно глянул на статую с чашей в руках. На этом месте когда-то было капище или храм. Принялся словоохотливо делиться информацией Лермур. Мои нынешние хозяева собирались возвести на этом месте тюрьму и совершенно случайно отрыли статую вон той милой барышни. А когда осознали, что же они все-таки отрыли, то обнесли это местечко высоким забором и посадили целый гарнизон высокоуровневой охраны. Сам я там никогда не был. Прикидывая, стоит ли заморачиваться со свитками, продолжил говорить орк, но по слухам после перехода бойцы попадают в длинный коридор с кучей дверей и за каждой дверью довольно длинный зал с кучей тварей и боссом. А чего с режимом фарма? Спокойно поинтересовался татарин, глядя на то, с какой жадностью нагребает добро теперь уже точно бывший комендант. Обновление данжей происходит каждые 4 часа, по-прежнему не глядя на Олега и татарина, ответил на поставленный вопрос Лермур. Фармится данж круглосуточно несколькими командами. Сегодня вот сам Гольф соизволил спуститься вниз. А если бойцы дохнут, то дальше, где они возрождаются? Задал довольно провокационный вопрос татарин. Раньше кольца с собой таскали, но сейчас все уже притерлись и выработали стратегию. За последние полгода не было ни одной потери в данжах, так что воскрешаются кто где. Понятно, размышляя над судьбой Лермура, произнес татарин. «Может, у тебя самого имеется рассказать чего полезное?» Бывший комендант остановил свою мародерскую деятельность и призадумался. «Есть кое-что», — припомнил комендант. «В административном здании у казначея стоит сейф, набитый деньгами, и я знаю от него пароль. Вот только так просто я вам его не скажу. Я хочу половину из этого сейфа». Орк даже отвернулся от набиваемой сумки и внимательно уставился на Олега. Великий и ужасный, в свою очередь, с весьма задумчивым видом размышлял над глупостью и жадностью теперь уже точно бывшего коменданта. «Поверь, оно стоит того», — решил добавить значимости орк. «Нам сегодня утром зарплату привезли, а со всей этой суетой выдать не успели. Там минимум 3,5 миллиона. Это риск», — принялся вслух рассуждать Олег. «Во-первых, бойцы уже на стороже, и пробиться к административному зданию будет непросто. После нужно будет в самом здании пробиваться, возиться с сейфом. И все это за половину. Нет, так не пойдет. Я предлагаю тебе честные 20% чисто за информацию». Жадный комендант за столь низкую цену подобного рода информации делиться не пожелал и вступил с Олегом в ожесточенный торг. В результате переговоров Олег поклялся перед богами, что позволит жадному коменданту свободно уйти с 32% от содержимого сейфа, и дальше информация потекла бурным потоком. А когда код от сейфа был выдан, жадный орк получил по своей наглой морде от Генки. Комендант, получив серьезный удар, рухнул на пол, из его рук тут же была вырвана сумка с сокровищами. Еще как назло джин наступил Лермуру на грудь, не давая и малейшей возможности пошевелиться или вдохнуть. Бывший комендант судорожно зацепился взглядом за фигуру ужасного и, задыхаясь, с хрипом прошептал: «Ты же поклялся». Олег подошел ближе, поглядел на беднягу и сочувственно произнес: «Я тебя не держу, забирай сумку и сваливай на все 4 стороны. Мои клятвы крепче стали. Другое дело твои личные разборки вот с этим отмороженным джином. Он не мой подчиненный, и тут он сам по себе. Суки!» Жалобно прохрипел Лермур перед тем, как ему татарин проломил ступни и грудную клетку. «А вам не кажется, что это беспредел?» — поинтересовалась Лерка, глядя, как тело только что погибшего орка превращается в черную пыль. «Он почти не мучился», — апатично отозвался татарин. «Она не о том», — пояснил приятелю Олег. «Она про ситуацию в общем. Я пообещал ему свободу за содействие, а после мы его вероломно обманули». Лерка, скрестив руки на груди, согласно кивнула. «Так его никто изначально отпускать и не собирался», — признался Генка, — «тем более с нашим добром». Джин наклонился над оставшимся пеплом и подобрал с пола красный рубин. «Видишь этот камешек? Так вот, его примерная стоимость колеблется от 100 тысяч золотых до 1 миллиона, а у него целая сумка, набитая подобными камнями». «Сколько?» – изумилась Лерка, прикинув объем ранее виденных камней. «Вот именно», — довольно ухмыльнувшись, произнес Генка. «Но все равно так не делается», — взяла себя в руки Тамида. «Лер, это прихвостни тех людей, что тебя недавно выкрали. И если бы я не отдал им одну весьма дорогую вещицу, то ты бы сейчас кормила собой червей». Девушка на мгновение смутилась, не решаясь высказать какие-то свои мысли, а Олег продолжил. «Лерка, я в этом мире персона неоднозначная. Очень многие мои знакомые желают узнать, какого цвета моя кровь. Со мной связываться опасно. По этой причине вот тебе мое новое предложение. Если тебе все это претит, то давай поступим так. Сейчас мы тебя уничтожим, и ты отправишься к своему кольцу возрождения. А чуть позже тебя отыщет Генка и передаст тебе твою долю за участие. И после этого никто никому ничего не должен. Либо, выдержав театральную паузу, продолжил говорить Олег, мы продолжаем наше с тобой собеседование на предмет работы в моем банке. А чтоб ты понимала полную картинку, я кое-что тебе поясню. Сейчас наш банк только начнет работать. И как это будет происходить, я пока не знаю. Все это будет отдано на откуп нескольким топовым специалистам. И у тебя есть реальный шанс сейчас стать одним из них. То есть я могу стать кем-то вроде директора сети банков? Задумчиво поинтересовалась Лерка. Лерка, ты будешь поднимать этот банк с нуля, доверительно пообещал Олег. Ты можешь назваться как угодно, директором, водопроводчиком или уборщицей. Но если ты сегодня хорошо себя покажешь, то работа твоя. Старше тебя будем только я и мой деловой партнер Юм. Так чего? Собеседование продолжается или пришло время прощаться? Продолжим, без малейших колебаний согласилась Лерка. Олег достал из своего пространственного кармана пустые мешки и бросил их на пол к ногам будущей сотрудницы. Тогда хватай мешки и набивай в них лут. Следующие минут 15 ужасные и его новая сотрудница набивали мешки честно добытым добром. Лерка занималась в основном доспехами и оружием. А вот Олег собирал в свой пространственный карман монеты, черные и красные камни и дорогие свитки. Увлеченные работой трофейщики даже не заметили, как и когда вернулся татарин. «Все!» — бодрым голосом отрапортовал Генка. «Твои уже в здании, скоро спустятся к нам сюда на нижний уровень. Видел бы ты, какую мы резню во дворике организовали. Жалко, сейф придется оставить нетронутым. Мы и тут неплохо погрели руки». Без ложной скромности заявил Олег. «Ну да, рубинов тут было немало», с довольной ухмылкой согласился Генка. «Рубины? Хрень!» Олег перекинул в руки татарину черный опал размером с фалангу пальца. «Вот эти хреновины по-настоящему ценны для нас с тобой». Татарин внимательно рассмотрел камень на своей ладони. «И чего в нем такого ценного? А ты знаешь, для чего нужны рубины?» Ответил вопросом на вопрос Олег. «Ну да», немного поколебавшись, ответил Генка. «Боги любят, когда им рубины в дар приносит, они, вроде как, награждают щедрее плюшки какие-то дарит. С черными камнями та же история, только даровать их нужно одному хорошо знакомому тебе черному обелиску». Татарин от полученного откровения даже рот приоткрыл, сжав ладонь, на которой лежал черный опал в кулак, а там камней много было, размышляя о чем-то своем то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес Генка. «Много», согласился Олег. «Все, что было, я загрузил в свой карман. Домой вернемся, поделим по-братски. А сестрички?» – деловито поинтересовался Джин. «А сестричкам эти камешки без надобности?» Олег внимательно осмотрел свиток, размышляя, стоит ли его засовывать в набиваемый мешок или оставить трофей здесь. «Лерке эти камни ни к чему, зато красные могут ее здорово усилить. Храмовники пока не в курсе, что она моя новая подопечная и этим нужно пользоваться. Что касается малой, так той вообще одни блестяшки нужны. Разыщем в этой груди хлама что-нибудь красивое ляпистое, и она будет довольна. А остальное толкнем через Августа или моих посредников и гешефт на четверых». «Приемлемо», недолго поразмыслив, согласился Джин. «А ты чего думаешь, Лерка?» Лерка, которая сейчас укладывала штабелем какие-то мечи и копья, ничего особенного по этому поводу вообще не думала. Она сейчас увлеченно пыталась связать все это добро в один сноп. «Честно говоря, я не знаю», — наконец справившись с задачей, призналась Лерка. «Для меня здесь все вновь, и я, честно говоря, вообще не представляю, что здесь почем. Так что, пускай все будет на ваше усмотрение. Ну раз все порешали, тогда у меня для тебя, Лерка, есть небольшой подарок». Татарин зарылся в своей сумке, а девушка, позабыв про вязанку с различными острыми железками, подошла ближе. Татарин с торжественным видом достал из своей расшитой сумки ляписную с рюшечками по краям и перевязанную красной лентой с большим бантом коробочку в форме сердца. «Мля!» В один голос, узрев дар Джина, выдали Лерка и Олег. «Чего не так?» Генка вопросительно поглядел на соратников. «Я просто не ожидал от тебя такого романтического жеста», спохватилась Томида и выхватила из рук Генки коробку. Олег же попросту отвернулся, переключив свое внимание на работу с трофеями. «Красивое колье», донесся до ушей ужасного довольный женский голос. «Только, тебе не кажется, Ген, что сейчас это самую малость неуместно?» Генка самую малость растерялся, и Олег решил слегка помочь приятелю. «Это бижутерия для повышения характеристик, не отвлекаясь от набивания мешка», — пояснил Олег. «Надев это колье, ты станешь быстрее, сильнее и выносливее». «А, ну тогда спасибо», — Лерка поцеловала татарина в щечку, а после повернулась спиной и задрала волосы вверх, оголив шею. «Ген, помоги одеть». Красовалась девушка обновкой недолго, буквально через пару минут довольная компания ближников великого и ужасного все-таки сумела добраться до заветного зала. После разбора полетов и обмена основной информацией каждый из участников рейда получил по несколько благословений от Малы, и компашка целенаправленно окружила статую прекрасной девы, держащей в своих руках чашу с огнем. А еще спустя мгновение веселая компашка попала, что называется, из огня, да в полымя. Как оказалось, возня с захватом казармы не прошла незамеченной. Гольф уже был осведомленный, более того, он приготовился встречать незваных гостей. Этот неглупый орк подсуетился и устроил засаду у самого выхода в данж. Сложного в этом ничего не было. Появиться гости могли только в одной точке рядом со статуей. Собственно, именно туда и было направлено внимание всех бойцов гольфа. И как только наглые авантюристы попали в подземелье, по ним открыли огонь из всех орудий. Для начала по наглецам ударили маги и арбалетчики. В тупике коридора Олегу и компании развернуться было негде, и спасло их от мгновенного уничтожения только благословение Малы. Фы-фы, наложила какое-то благо по своим свойствам, схожее с заклинанием одного из перстней Соломона. Это благо гасило первый удар любой силы воздействия, и именно это заклинание позволило не лечь всем рейдам после атаки бойцов гольфа. А еще, подозревая подвох, первыми в портал отправились самые мощные бойцы. Аврора, Виктор, Рома и два джина, Татарин и Август. Первый в компании Тигера остался охранять вход в подвальные помещения. К великому сожалению, Олега не обошлось и без потерь. Почти сразу полегла Аврора. Ее по какой-то причине бойцы гольфа постарались выбить первой. А дальше засада захлебнулась. Бойцы пришли в себя и устроили довольно плотную контратаку. Первым, как самый подкованный в плане работы в боевой обстановке, среагировал Татарин. Джин прыгнул порталом в самую гущу бойцов гольфа, что расположились дальше по коридору, метрах в 15, и попав куда нужно, он тут же принялся работать когтями, усиливая свою атаку разрядами электрических дуг. Атака его была недолгая и длилась она не более 5 секунд, но за это время Генка успел порвать троих арбалетчиков, двух магов и одного латника с полуторным мечом, а потом, словно ничего и не случилось, вернулся на прежнее место. Атака Генки сделала свое гнусное дело, и отряд гольфа самую малость растерялся, и в этот момент в щиты латников, что в роли танков защищали передовую, и магов с арбалетчиками, влетел смерч. Виктор, воспользовавшись заминкой, запустил свой танец клинков, и теперь он нещадно кромсал щиты и броню не ожидавших столь резкой атаки латников. Бойцы гольфа окончательно потеряли имевшееся в их руках преимущество и теперь в большей степени думали, как бы подольше продержаться. А меж тем Витик закончил свое вращение и резво отскочил на несколько шагов назад ближе к стенке, пропуская для следующей атаки Рому. Роман Сергеевич в форме зверя совершил один грандиозный прыжок и накрыл латников, которых так и не смог пробить Витик, плоской стороной своего деревянного широкого меча. Собственно, на этом сопротивление бойцов гольфа и подошло к концу. Часть бойцов, тех, что попали под удар, попросту размазало по полу, а вот остальным досталось от сильнейшей волны ветра. Массивных орков, словно бумажных кукол, разметало волной по длинному коридору, прикладывая о стены, потолок и каменный пол, и остановил весь этот аттракцион щит, что переливающейся пленкой перекрывал коридор практически у самых первых дверей в залы с монстрами. Дезориентированные бойцы принялись подниматься на ноги, ища собственное оружие и старясь разобраться в происходящем, но этого уже не дал сделать Август. Джин, немного выбравшись вперед, запустил еще одну замечательно показавшую себя сегодня линию скорби. Белый луч ударился о барьер пленки, остановив свой ход, и во все стороны ударили дуги разрядов, окончательно уничтожив еще живых орков. Первая линия обороны гольфа была окончательно сломлена, и теперь довольные бойцы глядели на шамана-орка с непомерно большим кольцом в носу, который что-то монотонно бубнил, сидя с обратной стороны барьера, а рядом с ним стоял и довольно ухмылялся старинный приятель командора. «Твою мать!» — как-то неожиданно для всех произнес Виктор. «Они закрылись барьером орчьего шамана». «И чего?» — подал голос Генка. «Они закрылись, а мы их вскроем. Меня сейчас больше другое забавляет. Эти идиоты с собой взяли кольца воскрешения, Татарин указал синюшным сучковатым пальцем на небольшой шаманский посох, обвешанный колечками возрождения, что стоял чуть поодаль от шамана. Как бы вторя словам довольного джина, бойцы, уничтоженные буквально минуту назад, начали воплощаться рядом с посохом по ту сторону барьера. Этот придурок попался, довольно ощерившийся Генка довольно глянул на Гольфа. «Вы меня не слушаете», Витик судорожно сжал кулаки, поглядывая на шамана. «Мы попросту не сможем пробить этот барьер. А ну-ка, девочки, пропустите дядю Рому вперед». Грилл подвинул Витька в сторону и прошел ближе к барьеру. Роман Сергеевич покрутил головой, разминая шею, а после, раскрутив свой меч, отправил в сторону барьера 5 или 6 лезвий ветра. Направленные полосы ветра с гудением прошлись по коридору, высекая из стен крошку и оставляя длинные штробы в каменной кладке стен, и все рассеялись, ударившись о прозрачную пленку барьера. «Дядя Рома, ну ты мужик!» — довольно подколол Грилла татарин. «Уйди с дороги, сейчас мы посмотрим, у кого толще». Рома ухмыльнулся, но спорить не стал. Сменив форму зверя на обычную, он отошел к стене, уступив почетное место. Татарин помахал руками на манер какого-нибудь бойца кунг-фуиста и выставив руку вперед с воплем: «Мое кунг-фу круче!» — шваркнул в барьер мощным грозовым разрядом. Барьер пошел рябью, но остался на прежнем месте, а монотонно бубнящий какой-то напев шаман-орк достал небольшой пузырек с синей жидкостью и бессовестно его употребил. «Толще, говоришь?» — донеслась ответочка со стороны Грилла. И вот когда стало предельно ясно, что ситуация патовая, лучшие стратегические умы собрались в небольшой кружок обсудить тактику и стратегию дальнейших действий. Олег Евгеньевич к светлым умам себя не причислял, и по этой причине подошел ближе к прозрачному барьеру. «Ну здравствуй, командор», ощерив клыкастую пасть, словно сквозь толстое стекло, произнес Гольф. «Устроил ты, конечно, сюрприз для меня, не ожидал». «Сюрприз для старого друга, святое дело», довольно ответил Олег. «Вот сейчас мы эту пленочку расковыряем и поздороваемся по-человечески». «Не выйдет», горестно развел руки орк, «не по-людски поздороваться, не защиту моего шамана проковырять. А сам я к вам выходить не стану, ты уж извини, старый друг». «Ничего страшного», растянув губы в довольной ухмылке, посочувствовал Олег. «Ты главное стой там, никуда не уходи, я скоро». «Да я бы с радостью, вот только боюсь, что раньше ты отсюда уйдешь». Довольный орк подошел вплотную к барьеру и, немного понизив голос, доверительно признался: «Тебе и твоим бойцам скоро станет очень жарко. Сейчас мои бойцы прорываются в подвал, и как только они пробьются, вы окажетесь заперты. Я нанял сильнейших наемников, они разделают вас, как бог черепаху. Я бы на твоем месте хорошенечко все взвесил и постарался сбежать, пока еще не очень поздно». «Спасибо, конечно, за столь ценный совет, но я, пожалуй, рискну и попробую проковырять этот барьер». И плюнув на Гольфа, великий и ужасный стал пристально приглядываться к барьеру в тех местах, где он примыкал к стене. Надеялся наш герой на несовершенство изучаемого барьера, ему нужно было отыскать хоть какую-нибудь микроскопическую щель. Вот только таковых не имелось. «А что с тобой за девчонка?» — отвлек Гольф Олега от процесса изучения. «Раньше я ее рядом с тобой не видел». Олег перевел взгляд на Лерку, которая сейчас стояла чуть в стороне от общего собрания, оперившись на шест, и заметил, что набалдашник в виде камня, зажатого в кулаке, светился едва заметным, практически фосфорическим светом. «Это ведь Томида?» — по-приятельски поинтересовался Гольф, не сводя заинтересованного взгляда с Лерки. «Слушай, где ты только отыскиваешь такие сокровища? Девка твоя, это как ее, Аврора, глаз не оторвать. Гений парнишка, здоровяк Грилл, несколько джинов, а теперь еще и Томида. Слушай, может, ну нафиг эти ссоры, забудем все, начнем с чистого листа», — то ли пошутил, то ли вправду предложил орк. «Так не получится», — с наигранным сожалением состроил страдальческую мордочку Олег. «В моей душе свежи воспоминания общения с твоими выродками. Душевные шрамы до сих пор кровоточат. К тому же, ты мне стеклышко испортил». «Ну да», — согласился орк. «Ладно, что было, то прошло. Ты лучше расскажи, что за девчонка? Откуда? Да чего тут рассказывать? Хочешь, я тебя с ней познакомлю?» Олег бодро подозвал к себе Лерку и отрекомендовал своего знакомого. «Вот, мулаточка, познакомься. Весьма уважаемый орк в этих землях. По моим данным, единоличный хозяин богатейшего города Озерской, по совместительству тот самый негодяй, люди которого тебя недавно похитили». Лерка молчала, не зная, что и сказать, Подобного рода знакомств у нее никогда не было, а орк только злобно глянул на Олега и недовольно произнес: «Шутничок хренов». Гольф продолжал испепеляюще глядеть на Олега, который стоял от него буквально в двух шагах, а сам великий и ужасный, уже не обращая внимания, переключил свой интерес на Лерку. «Лерка, а чего это у тебя фиговина на конце шеста светится?» «Она светится начало, после того, как я ей того мага шарахнула», — растерянно призналась Тамида, периодически искоса поглядывая на Гольфа. «Хромовник говорил, что эта насадка забирает силы у магов и в определенный момент позволит мне ускориться и усилить удары». «Хм, интересно», — протянул Гольф, почесывая подбородок. Причем выглядел орк так, словно он являлся полноценным участником беседы. Олег выразительно глянул в глаза орку и, подхватив свою новую сотрудницу под локоток, отвел ее немного в сторону, подальше от барьера. «Вот тебе, Лерка, еще пища для размышлений. У меня таких врагов вагон и маленькая тележка. Все они будут пытаться наказать меня, а прилететь может тебе. Ты подумай еще раз, хорошо подумай». «Тут и думать нечего», — сходу ответила Лерка. «Сотрудникам с моей прошлой работы была обещана премия в размере 300 тысяч кредитов, в случае если они смогут установить хоть какую-нибудь постоянную связь с представителями твоего банка. А теперь эта самая связь будет зависеть только от меня. Хрен я кому эту премию отдам. Я по-любому в игре». Похвальное рвение. Олег аж похлопал в ладоши. «Ладно, если ты все для себя решила, тогда предлагаю отправиться к нашим суперстратегам. Посмотрим, чего они там придумали». А стратеги в это самое время зависли над нетривиальной задачей. «А может, подкоп какой учинить?» — расслышал Олег голос Митрича, когда вместе с Леркой подошел ближе. «Или еще как вариант, можно попробовать потолок обрушить». «Ага, в каменном полу ты собрался подкоп делать?» — скептически донеслось со стороны татарина. «У нас же вагон времени, можем тут на добрую неделю застрять». «Я хотя бы что-то предлагаю», — огрызнулся гном. «Да прекратите вы спорить», — наконец прорезался голос у Ромы. «Я предлагаю послушать Витька, а то вы со своим ором пацану и рта раскрыть не даете». Спорщики совету вняли, и теперь вся компашка стратегов с интересом уставилась на долговязого драу. «Ну, вещай, о мудрейший», — произнес Митрич, когда пауза стала неприлично долгой. «Как скажите». Витик наконец собрал свои мысли, прокашлялся и принялся к пояснениям. «Орки-шаманы считаются лучшими бойцами в плане сдерживания урона. Через их барьер крайне сложно пробиться. Они считаются имбой, и лучшие кланы готовы прокачивать любых орков с проявлением подобных способностей. Используют их, как правило, на борьбе с сильными боссами. Сами по себе шаманы слабы, сложатся от пары ударов, но вот их защита – это нечто. Она долго кастуется, но зато спокойно держит удары даже самых сильных боссов. А еще во время массовых атак за этой непробиваемой стеной прячется весь отряд. Очень интересно, но в целом непонятно», — прокомментировал Митрич. «Очень много непонятных слов». «Забей на него», — предложил Джин, — «рассказывай дальше». Виктор так и поступил. «Чисто теоретически, мы могли бы пробить этот щит, если бы ударили разом в одну точку. На одном из парадов чемпионов стрелки золотых молотов сумели завалить подобного шамана. Их было четверо, и они почти одномоментно пальнули в одну точку щита. Три стрелы нанесли сильнейший дамаг на мгновение, создав прореху, а четвертая этой прорехой воспользовалась и застряла в глазу шамана». «Много ударов в одну точку, говоришь?» — многозначительно поинтересовался татарин, переключив свое внимание на Лерку. Олег сейчас думал примерно о том же. Его новая сотрудница уже показала, насколько быстро она работает с шестом, вот только разброс у ее комбо был слишком большим. Она попадала по врагу в лучшем случае в половине ударов, и это, не говоря уже о том, что ей нужно будет попасть в одну небольшую точку щита множество раз. «Не выйдет», — угадав ход мыслей татарина, высказался Олег. «Удары-то у нее сильные, только она часто мажет». «О чем вы говорите?» — раздраженный непониманием спросил Митрич, поняв, на кого смотрели татарин и Олег. И командор довольно быстро рассказал о недавно приобретенном комболерке и его возможностях. «Так что, как-то так», — подбил итог своего рассказа Олег. «Удары мощные, но точность страдает на обе ноги». «Да, не вариант», — согласился Август. «А по мне, так самый вариант», — размышляя над информацией, осторожно произнес Виктор. «Меткость — дело поправимое. У нас куча бижутерии на меткость после гибели Авроры осталась, и вся честная компания как-то разом прониклась новой возможностью, с интересом заострив взгляды на новенькой, словно на жертве грядущего эксперимента». Поразмыслив так и эдак, Умник выставил в качестве манекена Романа Сергеевича. Поперек коридора орудовать шестом Лерка не могла, а сзади тупиковую стену прикрывала статуя. Рома отнекивался недолго, и через какое-то время он занял место посередине коридора, выставив перед собой деревянный меч плоской широкой стороной. Умник еще пару минут прикидывал расстояние, высоту удара и возможность маневрировать для Томиды. После, решившись, долговязый Дроу нарисовал на плоской стороне мощного меча отметину размером приблизительно с ладони и, встав чуть позади, ближе к стенке, попросил Лерку продемонстрировать комбо. Замысел Виктора был понятен всем, в том числе и самой Лерке, поэтому артачиться она не стала и с готовностью выдала комбо в сторону Ромы. На этот раз было всего 5 попаданий. 2 удара пришлись на разные стороны нарисованного круга, еще 3 прилетели в различные части мощного тела Грилла, а вот остальные ушли в молоко. И это несмотря на то, что огромный Грилл стоял на месте, не оказывая сопротивления, и что его туша занимала добрую половину коридора. «Да уж, мазила ты фееричная», — с досадой объявил Митрич. «Я ведь ее в детстве на стрельбище с собой брал. Пистолет и копье — вещи разные», — огрызнулась Лерка. «Если не нравится, попробуй сам. Не обращайте внимания, Валерия», — постарался успокоить новую знакомую Виктор. «Все именно так, как и должно быть. Меткость придет позже, когда вы поднимете уровни и вложите полученные очки опыта в нужные статы. Поверьте, даже 2 попадания из 10 для игрока вашего уровня – это прекрасный результат». Вот, немного раздраженная Лерка повернулась к родителю и указала рукой на Виктора. «Знающий человек говорит, что я супер. Ну, во-первых, он не человек, а дроу. А во-вторых, ты могла бы самую малость постараться и выдать не 2, а 3 попадания или даже 4. Или всю 10», — добавил Виктор, — «если мы ее усилим бижутерией. Я могу смотаться домой, с вашего позволения», — предложил Август с осторожностью, поглядывая на татарина. «У меня в сейфе имеются кое-какие вещицы на меткость и скорость, но вы должны понимать, что вещи нужно будет вернуть, в противном случае придется заплатить. Все для фронта, все для победы», — философски произнес Генка. «Ладно, второй, давай, тащи сюда все самые лучшие». Татарин щелкнул пальцами, и рядом с Августом открылся портал, и Джин, не мешкая, скользнул в него. Пока Август подбирал нужные вещицы, компания приступила к усилению Лерки за счет вещей Авроры. Вещи подходили далеко не все, некоторые по классу, другие по расе или по уровню. Но кое-что на Томиду нацепить все-таки удалось. И следующая серия ударов в широкий деревянный меч Ромы выдала 8 попаданий, еще одно ушло в молоко, и последнее досталось Роману Сергеевичу равнехонько в лоб. Как оказалось, била Лерка отнюдь не слабо, и очень хорошо, что перед началом экспериментов девушка сняла свою острую трехгранную насадку пику. Рома получил в лоб тупым кончиком шеста и после удара приземлился на мягкое место и растерянно затряс головой. Компаньоны подлетели к Гриллу на предмет помощь, а вот бойцы за пеленой защиты откровенно заржали. «Умница, мулаточка!» — проорал довольный Гольф. «Бросай этих лузеров и присоединяйся к нам. Обещаю платить тебе втрое против того, что обещал этот аферист». И пока Рому приводили в чувство, Лерка стояла с чуть поодаль с шестом в руках и выражением на лице. «Упс, я не специально». Не став лезть к следующим лекарям со своими советами, Олег подошел ближе к Лерке и доверительно произнес: «Отличный вышел удар, но я по-своему попала», пребывая в состоянии легкого изумления и чувства вины, призналась Томида. «Я правда не хотела, я не думала». «Да, забей». Ужасный указал пальцем на едва светящийся камень на насадке на балдашнике. «Ты лучше скажи, ты сможешь усилиться за счет камня?» «Нет», — с нотками сомнения ответила Томида, — «я уже пробовала. И мне кажется, что для запуска этой особенности мне нужно приложить на балдашником еще одного, а может и 2 магов. Храмовник говорил, что для активации нужен приличный запас манны в камне». «Ген», — окликнул Олег приятеля, — «глянь, пожалуйста, на наконечник, кажется, он раскололся». И тут китайская хрень. Недовольно оторвался Джин от компании, приводящий Рому в чувство. Когда татарин подошел к Лерке, Олег указал пальцем на кончик шеста без насадок. «По-моему, это трещина». Лерка начала поднимать в воздух шест, дабы Генка не нагибался, и тут Олег Евгеньевич выкинул фортель. Он зажал своей рукой руку девушки, в которой она держала шест, а второй потянул один из концов орудия вверх. Совершив полоборота на балдашник шеста, ударил татарина в плече, и Джин резко отскочил в сторону, словно кошка от воды. При этом, его правая рука повисла плетью, а сам он потерял в цвете. а во неестественный синюшный оттенок в раз побледнел. «Бендер, ты чего вытворяешь?» — взъярился Джин, подпирая спиной стену. «Я тебе башку оторву», — пообещал Генка. «Ты гляди-ка, работает», — беззаботно поделился впечатлениями с растерянной Леркой Олег. «Мать твою, Бендер, я же портал держу, я же сдохнуть мог. Неприятно, когда тебя играют в темную, правда?» — ехидно поинтересовался Олег у еле стоящего на ногах Генки. «А тебе не кажется, что ослаблять сейчас наши ряды не самое правильное решение?» Опираясь на стенку и недовольно поглядывая на руку плеть, поинтересовался татарин. «У нас сейчас, вроде как, заварушка, а ты тут в обиженку играешь». Олег без боязни подошел ближе к татарину и поинтересовался у Фэйфы. «Малэ, ты сможешь еще раз поднять уровень силы моему дорогому другу?» Действия этого неординарного человека самую малость шокировали фею. «Ну, не обращаются подобным образом со своими соратниками и уж тем более с дорогими друзьями, малэ». С небольшим нажимом повторил Олег. «Да, могу», взяла себя в руки фея. «Но у меня тоже силы не бесконечные. Сделай, пожалуйста», по-доброму попросил Олег, «а с него очень дорогой подарок. Очень красивая, блескучая штуковина с кучей драгоценных камней», пообещал Генка. «Такой красоты ты никогда не видела». Малая всерьез призадумалась и немного поразмыслив согласилась. «Ну, наверное, еще на одно восстановление внутренних резервов у меня сил хватит», принялась вслух размышлять Фэйфы. «Но на сегодня это последний раз. Мне еще моего человека нужно защищать». Заклинание в виде небольшой частички света сорвалось с пальцев феи, угодив в татарина. Джина выгнула, ровно так же, как и в прошлый раз. Он снова приобрел здоровый синюшный оттенок. Татарин уставился на свою руку, еще недавно висевшую плетью, и принялся медленно разминать затекшие пальцы. «А теперь, Бендер, я оторву тебе башку, как обещал, если ты не объяснишь, нах ты так поступил?» Генка размял шею и для большей убедительности захрустел костяшками, массируя кулак правой руки в ладони левой. «Глянь на Леркин посох», не проявляя и малейшего страха, посоветовал Олег, «на набалдашник с камнем». Генка на мгновение отвлекся и внимательно оглядел рекомендуемый объект. «И чего это за хрень?» Вернул фокус внимания Генка на Олега, чего он так светиться начал. «Это хреновина, насколько я понял, отнимает у магов манну, резко опустошая их резерв», пояснил Олег, «а еще при заполнении резерва камня на 100%, Лерка может усилить свои атаки, а из всех нас манна только у тебя имеется в наличии, а ты не мог мне это рассказать по-нормальному, я бы заставил поделиться силами первого или твоего любимчика Августа», попенял приятелю Джин, «у них резерв маны намного больше моего, а месть, а воспитательный момент, а мое чувство удовлетворенности, воспитатель херов», татарин разжал кулаки, явно простив приятеля за жестокую шутку. «Я надеюсь, ты удовлетворен своей пакостью и больше зла на меня не держишь?» «Да я на тебя особо и не злился», — Олег растянулся в довольной бесящей улыбке, «просто хотел посмотреть, что выйдет». Кулаки Джина вновь сжались, и возможно даже татарин пустил бы их в ход, если бы через портал не вернулся Август. «Вот», — гордо объявил Август, продемонстрировав плотный сверток, «тут выдающиеся вещи на силу, меткость и скорость». Татарин еще какое-то время буравил суровым взглядом довольную физиономию Олега, но после сдался и махнул рукой. «Стареешь ты, Генка», — ехидно прокомментировал в спину Джину Олег. Ответом послужило недовольное, то ли рычание, то ли ворчание, но физических действий насильственного характера не последовало. Разобрав принесенный Августом пакет, Лерку обрядили в бижутерию и элементы брони, и спустя какие-то жалкие 10 минут в не самом широком коридоре данжа стояла с шестом в руке начинающий игрок с монструозным объемом силы, скорости и меткости. А рядом с этим начинающим игроком хлопотал Виктор, разъясняя алгоритм дальнейших действий. Когда ЦУ подошли к своему логическому завершению, авантюристы переместились за спину девушки, а Лерка приблизилась ближе к барьеру, на расстоянии, удобное для работы с шестом. «Командор», — донесся приглушенный крик гольфа с обратной стороны барьера, «походу твоя девочка решила все-таки присоединиться к нам. Подожди немножко, расскажешь мне это самолично». Олег выразительно поглядел в глаза Виктору и максимально пафосно распорядился: «Начинайте мочить уродов». Виктор глянул на сосредоточенную Лерку, кивнул ей, и Тамида приступила к действию. Лерка поудобнее перехватила шест, набалдашник моргнул вспышкой, и Тамида буквально исчезла с того места, на котором стояла, чтоб спустя сотые доли секунды материализоваться недалеко от щита и нанести серию сокрушительных ударов практически в одну точку. Бижутерия не оказалась панацеей от промахов, и разброс в ударах все равно присутствовал, но усиление Темиды оказалось столь мощным, что весь щит сначала пошел рябью, а после и вовсе покрылся трещинами. Да и само число ударов возросло с 10 до 15. Как только комбо закончилось, Лерка откинула шест в сторону, рухнула на пол и прикрыла голову руками, а в следующий момент над ее головой прочертила белую полосу линия скорби. Белый луч точно угодил в небольшую прореху щита, а спустя мгновение весь коридор потонул в треске мощных электрических разрядов. Август в очередной раз за сегодняшний день продемонстрировал высокий класс. Погибли все. Гольф, его бойцы, что недавно воскресли по ту сторону барьера, шаман, что до последнего момента сидел по-турецки в состоянии максимальной сосредоточенности, и самое главное и неприятное, погибла Лерка. Ее, как и прочих неприятелей, убило разрядами молний, но это было ожидаемо и входило в стратегию Виктора. Как только погиб шаман, пропал и барьер, перекрывающий коридор, а за ним вперемешку с каменными осколками стен на полу валялись части экипировки, оружие и самое главное кольца возрождения бойцов гольфа. Педантичность хозяина Озерска в этот неспокойный день сыграла с ним весьма злую шутку. Как правило, бойцы гольфа в последнее время с собой кольца возрождения не брали. Нет, раньше это было в обязательном порядке. Идешь в данж, возьми кольцо возрождения и выпей склянку для ускоренного возрождения. Но в последнее время заступившие на смену добытчики гибли крайне редко, и бойцы брали с собой кольца только тогда, когда начальствующие лица спускались с командой. Общий коридор в данже считался самым безопасным местом, а могучий орк-шаман, дежуривший у посоха, придавал этой иллюзии больший вес. Но, как показала практика, даже он не стал той панацеей, что гарантировало полную защиту бойцам гольфа. И следующие 15 минут авантюристы развлекались тем, что попросту уничтожали возрождающихся бойцов. Минут эдак через 20, гольф запросил тайм-аут для переговоров. «Стойте, дайте сказать», — громко проорал гольф, прежде чем Август в очередной раз запустил свою линию скорби. Татарин придержал раба за плечо. «Подожди», — после джин глянул на безмятежно размышляю командора, — «чего делать будем, аннигилируем их до талого или ты поговоришь с этим фраером?» Разговаривать с гольфом у Олега особого желания не имелось, ему хватало и того, что на его глазах гиб раз за разом этот заносчивый орк. «Вы знаете, Олег Евгеньевич, у меня закралось подозрение, что ваш знакомый гольф привязанный», — негромко поделился своим мнением подошедший ближе Виктор. «Большинство его подчиненных уже покинуло другой мир, их тушки появляются без малейших признаков сознания. А вот с гольфом все не так, он или мазохист, или ему попросту некуда выходить». Олег отклонил голову и с довольной физиономией заглянул за спину умника. Гольф смиренно стоял в ожидании решения с поднятыми руками. Сделав над собой усилие и отыскав в своей черствой душе капельку сочувствия, великий и ужасной уверенной походкой направился к пойманному в ловушку орку. «Ну, и чего тебе нужно?» — широко зевнув, с линцой поинтересовался Олег. «Хочу договориться», — не опуская ладони, ответил гольф. «Мои боссы готовы заплатить тебе 10 миллионов, если ты перестанешь нулить моих бойцов и покинешь Озерск». «Какое щедрое предложение!» — ужасный с задумчивым видом обошел орка в неглиже, рассматривая того словно статую. «Значит, ты мои страдания в той пыточной оценил в какие-то жалкие 10 миллионов. Если ты меня отпустишь, я могу попробовать уговорить хозяев поднять цену, скажем, до 15 миллионов». Тут же откликнулся новым предложением гольф, на что Олег только тяжко вздохнул. «Нет у тебя начальства, гольф, а те два клоуна – это нанятые тобой актеры, так сказать, марионетки, твои марионетки». «Ты заблуждаешься», — не выказав каких-либо эмоций, ответил орк. «Нет, хозяева посвящают меня во многие вопросы, но я не распоряжаюсь их деньгами, и решения за них принимать не имею права. Знаешь, гольф, у меня недавно погиб приятель». Вернувшись на прежнее место, продолжил мерно рассуждать Олег. Его звали Егором Таранкиным, и он был привязанным к этому долбанному мирку. «И к чему ты мне это рассказываешь?» — не смог сдержаться орк. «К тому, что его ровно так же, как и тебя сейчас, обнулили не самые хорошие личности. К концу своей жизни он превратился в овощ. Привязанным вообще тяжко дается гибель в этом мире». Выдержав небольшую паузу, Олег продолжил: «Если что, это был намек на твое незавидное положение». Выражение лица у гольфа не изменилось ни на йоту, а вот взгляд стал жестче и острее. 20 миллионов, поняв, что отговорки бесполезны, предложил новый размер откупных гольф, больше просто не имеет смысла выплачивать. Мне будет проще прокачать бойцов еще раз, а цены то повышаются, довольно провозгласил Олег рядом стоящему Виктору. Как ты думаешь, Витик, 20 лямов за мои душевные страдания, это нормальная компенсация? В ответ умник только пожал плечами. Вот и я не знаю, продолжил вслух рассуждать Олег, деньги вроде немалые, но я не испытываю от монет удовлетворения. Но ты же не только деньги получил, вклинился в монолог орк, ты собранный за этот месяц лут забрал, к тому же меня больно по носу щелкнул, я тебе этого никогда не забуду. Олег довольно хмыкнул, а после огласил свое решение. 25, и только за то, чтоб я выпустил тебя и твоих бойцов из этого здания. Это грабеж, недовольно прокомментировал орк. Именно, растянувшись в довольной улыбке, согласился Олег. Так чего, ты согласен, или мы продолжим развлекаться? Накину еще столько же, если ты и твои бойцы покинете казарменный комплекс, перестав строить из себя не пойми кого, предложил Гольф. К этому моменту разговора недалеко от беседующих собралась почти вся честная компания, и некоторые личности с удовольствием примеряли свои хотелки на столь поразительно огромную сумму. Особенно сильно светились глаза от жадности у Митрича. «Нет, пожалуй, нам хватит и 25», – разочаровал своим ответом Олег Орка. «Переводишь на мой счет оговоренную сумму, а после вы собираете свои кольца и организованной шеренгой двигаетесь в сторону выхода из здания. А если ты желаешь, то оставайся тут и мы еще немного поиграем. Выбор за тобой», Олег выразительно глянул на хмурого орка. «Договорились», недовольно согласился Гольф, явно осознавая, с какой целью этот авантюрист проник в подземелье. А далее последовала передача средств со счета Гольфа на счет командора, недолгая проверка посредством Юма и недолгое прощание. Татарин проводил бойцов Гольфа до самого выхода и вернулся обратно уже в сопровождении первого Этигера. И кстати, выглядели эти двое довольно потрепанно, что говорило о мощном сопротивлении с обратной стороны портала. «Ты чего их сюда притащил?» – недовольно поинтересовался у татарина Митрич. «Кто будет коридор от орков защищать?» «Там сейчас защищать будет нечего», – пояснил свои действия Генка. «Я установил несколько мощных ловушек в нужных местах, и как только орки попробую прорваться, свод здания рухнет, а дальше все будет зависеть только от того, как быстро орки Гольфа откапают статую. А копать придется очень долго», – довольно пообещал Генка. А далее у команды мечты начался дикий фарм. Рома и Генка, так и не выяснив, у кого толще амбиции, принялись на скорость зачищать отдельные залы. Эти двое умышленно уничтожали все живое на скорость, после каждого захода хвастаясь своими достижениями. Остальные действовали более размеренно, они после зачистки внимательно шерстили данжи на предмет тайников и чем бы поживиться. В общем, веселая рутина с элементами обогащения за чужой счет. Олег же во всем этом веселье не участвовал, он сидел недалеко от статуи и вместе с Августом дежурил на предмет проникновения орков Гольфа. Чисто так, на всякий пожарный. «Послушай, Олег, можно вопрос задать?» Сидя на противоположной стороне коридора, поинтересовался Август. «Валяй», оторвавшись от какого-то чтива, разрешил Олег. «Этот Гольф, ты ведь с ним враждуешь?» «Ага», скупо согласился Олег. «Тогда зачем ты его отпустил?» «Понимаешь, Август, командор удобнее оперся о стену, я мог бы обнулить Гольфа, и более того, я бы получил от этого искреннее удовольствие. Но подобного рода месть весьма ущербна по своей природе. Я не желаю, чтоб этот орк перестал существовать. Я желаю, чтоб он содрогался каждый раз, когда слышал мое прозвище, чтоб он с великой тоской вспоминал тот день, когда судьба свела нас в первый раз. Проще говоря, смерть для него – это самый легкий выход из нашего конфликта. Ну не знаю, Джин озадаченно почесал голову. По мне, так хороший враг – это мертвый враг. Не понимаете вы, Август, ничего в красивой и очень суровой мести, высказался Олег, вам бы под началом Генки послужить. Вот тогда бы вы оценили всю прелесть моего поступка. К тому же это еще далеко не конец страданий этого несчастного орка. А еще лучше давайте пообщаемся на эту тему после грядущего воскресенья. Поверьте, нам будет что обсудить. Неудержимый фарм закончился после полуночи. Уровни всех залов были задраны до неприличных высот, и теперь с чувством выполненного долга команда мечты покидала подземелье Гольфа. Ближники Олега ушли при помощи подвески любовников, а пестрая компашка джинов, воспользовавшись возможностями татарина, отправилась наводить страх в одной близ лежащей деревушке, в которой возродилась Лерка. Глава 12. О том, как порой просто выполнять обещания. В это воскресное, раннее утро Великий и Ужасный боролся с искушением прибить свою новую питомицу. Назад компания вернулась глубокой ночью, а посему и на сон у нашего героя выдалось не так уж много времени. А еще, как назло, малая вспомнила, что Олег обещал ей прошвырнуться по магазинам и прикупить так необходимые барышням вещи.